Я всегда такой идиот или только по вторникам. Отбросил ручку и откинулся в кресле, невидящим взглядом уставившись на Земелин лоб. И вдруг следом за одним озарением накатило другое. Если, безусловно, не сдохнешь раньше. Вот, вот оно, слово, что выбивалось из канвы. 100 из 100 сказали бы просто, если не сдохнешь раньше. Но знаю я одного единственного человека, что вставлял безусловно к месту и не к месту. Имел он возможность провернуть такое, так не шуточки. Здесь около 10 тонн алексиума. Зазвучал в голове голос безымянного грушинского ассистента. Примем за данность, что имел. Научный комплекс расположен в северо-западной части, откуда болезнь пошла на жатву. Еще один плюсик в копилку. Грушин вообще-то физик, но не стоит забывать, что последние десяток лет он курировал все направления работы с алексиумом по империи. И есть еще предупреждение Бушерина. Петр Ильич, скорее, по биологии алексиума. А выражение биологии алексиума можно трактовать широко, ограничение только в силе воображения. Плюсуем. За каким он позвонил мне? Ну, Бушерина он упустил, а я подобрал. Денег на исследование не дал. Но, опять же, беду с компасом от него отвел. На мотив не тянет. Но пока примем как рабочую версию, что гипотетический зуб на меня у него был. Чужая душа, потемки, с натяжкой еще на полплюсика набирается. А теперь представим, что позвонил академик мне со своего рабочего места, что моментально определил Милославский. И он Грушина, вероятно, получше моего знает. Сколько времени нужно звену бомбардировщиков, чтобы долететь сюда с ближайшего, не закрытого карантином аэродрома, уж всяко не 3 часа. Боевой вирус, созданный дилетантом, возможно, вообще побочный эффект какого-нибудь опыта, который наверняка, имея записи и установку, можно доработать. Вопрос: хочу я жить в мире, где такое оружие есть у спецслужб, пусть и моего государства? И если Милославскому я с большим скрипом верю, ага, только потому, что по вторникам я, определенно, идиот. И есть подозрение, что в другие дни, тоже. Как бы ни был хорош Тихон Сергеевич, в его приказе регулярно течет, далеко ходить не надо, глава родственной спецслужбы, как оказалось, вообще был куплен на корню. Понятно, что не все предатели, но хватит и одного. Как я теперь понимаю Митьку, что боялся сунуться не туда со своим портфелем? Зёма, собирай всех наших, до кого дотянешься, срочно. Я знаю, куда нам надо идти. Внизу в караулке отделение моряков сидит, только наших. Сколько у меня времени? Прикинул, сколько понадобится взводу, чтобы закрепиться на точке. Когда ПГБшники ушли? 1.5 часа назад. Тогда нисколько. На открывшуюся дверь нервно среагировали оба, но это была Ольга, принесшая записку. Егор, курьер передал, ты ждешь немедленно. Да, спасибо. Начал я разворачивать листок, уже зная, что прочитаю. Убедился. Перевел взгляд на Олега. Ты все еще здесь? 1/4 часа, не больше. Даже если придется идти только нам с тобой. Рус с черным на касатке в 5 минутах. С ними 5 человек. Еще 4, внизу на карауле. Собирай. А нам уже почти удалось вычислить район. Похвасталась великая княжна, так и не покинувшая кабинет и теперь стреляющая искоса в Олега лукавыми глазками. К ее досаде, пилот на сей раз не обратил внимания на ранее срабатывавшие кокетства, а молча вышел прочь. Что-то случилось, встревожилась Ольга. Пока ничего, мы, кажется, уже нашли место. И не мы одни, вся моя работа была напрасной. Нет, я встал и взял за руку заметно удрученную девушку. Узнали случайно, а могли и не узнать. Так что тогда вся надежда была бы на твою аналитику. Оля, мы сейчас туда, если не вернемся к утру, ты знаешь теперь, что и как нужно делать. И я прошу тебя, я сейчас накидаю инструкции, если мы к 8 не выйдем на связь, сделай как там написано. Я сел обратно за стол и принялся выводить кривые строчки. Доклад же скоро, отчитайся сама, обстановку ты знаешь. Но я же, Оля, за 2 суток твое местонахождение давно вычислили. Пора выходить из тени. А Олег, а Родион? Вопросом на вопрос ответил я. Принято. С горькой насмешкой произнесла она стандартный отзыв пилота. 15 человек на сундук мертвеца, ровно столько нас было вместе с Михалычем, который нехотя остался ждать на катере. В одном из бойцов растерянно узнал ли, я-то думал, что он на базе распоряжается. Хорошо кистень эпидемия проредила, если даже мой эконом опять за оружие взялся. Доспех был только у Олега, в котором он по боевой мощи приравнивался к нам всем, вместе взятым. Мне в скоростном ММР ловить в подземельях было нечего, Вдобавок из-за злостной эксплуатации на грани возможности меху требовалось очередное техобслуживание, так что рисковать не стал. Не хватало еще заклиниться в самый неподходящий момент. Танк он и есть танк, а земля, прокладывая дорогу, не стеснялся. Ресурсов контролировать периметр и внешнюю территорию у ПГБшников не было, местная охрана отсутствовала, так что мы просто прошли буром через пролом в заборе, сделанный пилотом. На перерез нам бросились остатки одаренной собачьей своры, но были остановлены моим властным окриком. Стоять, присели, что люди, что собаки, следовать рядом, охранять. Бойцы недоверчиво провожали взглядами ощерившуюся стаю, стремительно перегруппировавшуюся после моей команды. Псы выглядели неважно, оголодали, многие были ранены прошедшими до нас ПГБшниками, но неизвестно откуда взявшийся рефлекс подчинения видящему не отказал, и на этот раз нас взяли в коробочку и отконвоировали почти до самого входа в комплекс, откуда по нам тотчас же открыли огонь. За непрозрачным забралом доспеха выражение лица земели было не разглядеть, но я почти видел, какие противоречивые эмоции его раздирают, когда он поднимал руку с формирующейся техникой в сторону крыльца. Убивать тех, кто всего лишь исполнял приказ, и мне претило, поэтому остановил пилота. Погоди, сделаем проще. Волна сна, моя коронная фишка, веером разошлась по сектору. Препятствия в виде стен ее ослабляли, но после недавнего скачка возможностей, ненамного, огонь почти моментально стих, открывая нам дорогу. То ли я переоценил служивых, то ли недооценил Грушина. Дальше холла ПГБшники так и не продвинулись, проход в подземную часть был заблокирован наглухо. В двух местах были видны следы подрыва стен, но я еще при прошлом визите обратил внимание на их толщину, так что не удивился, что попытки пробиться оказались неудачными. Тем более, что среди государевых людей одаренный был только один, и тот очень слабенький. Двое уснувших обнаружились около вскрытого распредщита, но я бы не поручился, что он настоящий, при той паранойе, с какой академик относился к охране своего детища, с него бы сталось и муляж сюда впихнуть. Планов комплекса у нас не было, не нашлось их после короткого обыска и у других претендентов. Вполне возможно, кто-то из спящих здесь уже бывал, как я когда-то, но в любом случае нам от этого не тепло, не холодно, а место для подрыва они выбрали неудачное. Я точно помнил, что сквозной коридор по подземным этажам начинался левее. Водяные лезвия увязали в толще стен, но все же нехотя очертили проем, я же читер. Зато счастье отодвинуть плиту пришлось уступить земле, ветром можно было рискнуть, но проделывать такое в замкнутом помещении, могучим толчком Олег обрушил вырезанный блок в темноту, поданным кем-то фонарем посветил внутрь. Все точно, именно этим путем водил меня тогда академик. Раз ПГБшники оказались лохами и боестолкновений с противником не предвиделось, идти всем составом смысла не имело. Прикинул, кого взять, а кого оставить. Зёма, Блэк, Русый. Забыл я позывной намеченного бойца. Я, шеф, шагнул вперед ли? Окей. Решил я не выпендриваться, из десятка малознакомых кистеневцев китаец был не худшим выбором. Или, я там у служивых рюкзак с взрывчаткой видел. «Захватишь, мы вниз. Ваша задача», — обратился к остающимся, — «охранять вход. Старший, гонец, следом за нами никто пройти не должен, и выйти отсюда кроме нас, тоже. Задача ясна, а эти-то долго спать будут», — спросил назначенный командиром 40-летний опытный боец, легонько попинав носком ботинка всхрапнувшее тело. «Если не шуметь и не кантовать особо, то еще час гарантирую. Дальше все индивидуально. Когда вас ждать? Если не вернемся до 8, уходите. Без разговорчиков», — прикрикнул на начавших галдеть кистеневцев. «Если мы не справимся, утром сюда прилетят бомбардировщики и раздолбают все до донышка. По крайней мере, я на это надеюсь. Так что и нам не поможете, и сами зазря поляжете. И еще, для особо умных, за нами не ходить. Там ловушка на ловушке, а отвлекаться на вас сил у нас не хватит. С Богом, парни». Вместе с гасителем нас было уже два читера, на обезвреживание увиденных мной магических преград ему требовались секунды, достаточно было указать направление. Правда, чуть не вляпались в обычную. Лишь реакция Руса, смотревшего в нужную сторону, спасла ли от падения вместе с обрушенным лестничным пролетом. После этого мы несколько затормозили наше движение, но все равно в хорошем темпе пробирались к сердцу комплекса, откуда тянуло силой. Если бы не окружавшая нас темнота, шли бы еще быстрее, но даже в свете прожектора земельного доспеха пару раз пропускали нужный поворот и вынуждены были возвращаться. Спустя полчаса лишь внушительная бронированная дверь отделяла нас от цели. «Твой выход». Приглашающим жестом Зёма пропустил меня поближе. «Всегда пожалуйста». Здесь резать стену было еще труднее, чем наверху. Будь на мне светлый доспех со всеми его усилителями и накопителями, справился бы за меньшее время, но чего нет, того нет. Затопив пол коридора, вернул подначку. «Только после вас, нет проблем». После обрушения куска стены с дверью в нос шибануло вонью мертвечины, из-за чего Борис согнулся и начал судорожно избавляться от содержимого желудка. Земеля, резко захлопнув забрало, первым прошел внутрь. «Это оно?» – спросил он, осветив работающую установку, трубки от которой уходили в стену. Чуть-чуть претерпевшись к запаху, хотя это было почти невозможно, проследовал за пилотом, сзади топали лесрусом. Адский агрегат стоял на постаменте, внутри которого, как я понимал, находились все запасы алексиума, какие были в комплексе. Как это обычно бывает вблизи такого скопления, видение мне пришлось отключить, полагаясь только на то, что мог разглядеть в свете фонарей. Похоже на то, постамент – это бак с алексиумом. Я бы даже сказал, что здесь его больше 10 тонн. Присвист земли, пройдя через динамик, мерзко отдался в ушах. Мертвец, раскинувший мозгами, причем в прямом смысле, нашелся за помостом. Рядом с начавшим разлагаться трупом лежали аккуратно сложенные бумаги и телефон, с которого, видимо, он мне и звонил неделю назад. Смотреть на разлетевшийся череп было противно, но полез переворачивать тело, зачем-то мне понадобилось окончательно убедиться. «Кто это?» – спросил Олег, обойдя все помещение и остановившись рядом со мной. «Автор нашей катастрофы», — ответил я, брезгливо оттирая руки. «Грушин Петр Ильич, академик, спец по алексиуму. Может быть, помнишь, я после доклада Бушерина к нему на экскурсию ходил?» Пилот сотворил неопределенный жест бронированной перчаткой. «Пнул бы, но не хочу боты пачкать. За него это сделали, еще и плюнув сверху, Францев, закрывший ранее низ лица воротником, ради такого дела тоже высунул нос наружу, и лишь бледный Борис, опасаясь нового приступа тошноты, стоял у входа и провожал наши действия расширенными глазами. Я же, стараясь дышать только ртом, торопливо листал подшивки в надежде найти раздел, где бы говорилось о том, как сбороться с летучей смертью. Не нашел. «Бумаги собирать?» – деловито уточнил Рус. «Ты собираешься сварганить вирус у себя в подвале, а потом кого-то им шантажировать?» Упаси Господь, даже в неярких лучах фонариков было заметно, как передернуло бывшего полицейского от этого предположения. Еще кто-то посмотрел на Черного или, те отчаянно замотали головами, открещиваясь от подобной чести. Прожектор на голове Зёмы тоже отрицательно качнулся. Потратив еще какое-то время на просмотр бумаг, понял, что ничего толкового не найду. Я бы взял, если бы была надежда найти вакцину, но пока что вижу только описание установки. Вряд ли эта падаль озаботилась нужными нам сведениями. Не отказал себе в удовольствии пнуть труп, о чем сразу же пожалел, завоняло сильнее. Убедились и ладно, пора делать то, зачем пришли. Зёма, вся надежда на тебя, давно пора. Дождавшись, пока мы отойдем в сторону, Олег превратил установку в симпатичную расплавленную лужицу, не забыв пройтись огнем и по уголку с телом Грушина и бумагами. В помещении стало совсем нечем дышать. Вот так просто. На выход. Я развернулся, прыгая в сделанный нами проем. Назад. Окрик Олега запоздал. В коридоре я почти вплотную столкнулся с поджидавшим механическим монстром. И даже так Земель отреагировал быстрее, выстрелив в угрозу снарядом плазмы. В сторону. В кои-то веки Зёма промазал, подпалив компасу только хвост. Дальнейшее произошло одновременно. Меня с недюжинной силой впечатало в угол. Агрегат с пулеметной скоростью метнул гроздь металлических прутьев, а Борис развернул свой источник и загасил безумное творение академика, уже готовящее второй залп в мою сторону. После секундной дезориентации, отлипнув от подпорки, я обнаружил Олега, пришпиленного двумя кольями к стене. У мужика явно сформировалась нездоровая привычка принимать на себя предназначенное мне, уже второй раз закрывает. Но на этот раз даже МБК не выдержал попадания в упор и не защитил пилота. Красные фонари разом вспыхнули по всему коридору. После пронзительного предупреждающего сигнала механический женский голос издевательски спокойно начал. Внимание! Угроза по протоколу Альфа. До начала самоликвидации комплекса осталось 10 минут. пожалуйста, сохраняйте спокойствие и покиньте здание. Внимание! Метнулся к Олегу, он еще дышал, но Борис, включение тревоги стало последней каплей, проломивший заслон его самообладания. Гаситель стал развертывать источник на максимум. По не раз отработанному алгоритму его вечно голодное чудовище сначала присосалось ко мне, жадно выкачивая силу, а потом пустило щупальца в разные стороны в попытке найти новый корм. Ли, Блэк сорвался, толкни его к постаменту. Китаец, хорошо знавший, чем может обернуться Барина потеря контроля, с разбегу зашвырнул черного обратно к баку с алексиумом. Метя в саму установку, земель не весь минерал прожарил, так что его немалое количество продолжало фонить. Найдя пищу, источник гасителя прекратил поиски, но тот луч, что прицепился ко мне, так и не отлипал. И сбросить его не было возможности, он же не имел физического воплощения. Ли, Рус, успокойте Блэка. Понадеявшись на остальных, занялся Олегом. Раня руки в кровь, буквально разодрал доспех у него на груди и обрезал колья с обеих сторон, а после рывком дернул Зему вперед, принимая его вес на себя. Отъелся, лось. То, что Борис смог взять себя в руки, почувствовал сразу же, но поздно. Тех крох, что он мне оставил, хватило только на то, чтобы не дать пилоту умереть прямо здесь. С телом на плече развернулся, чтобы тут же замереть. Ли, законы обычной физики наличие алексиума не отменяло. Толкнув изо всех сил крупного Бориса, жилистый китаец не удержался на ногах, поскользнувшись на залитом водой полу, и со всего маху упал навзничь. Прямо на изготовившегося к новому броску и ощерившегося заостренными прутьями замершего монстра. В отличие от одаренного Олега, шансов выжить у моего эконома не было. «Уходи, хозяин!» Просипел Ли, испуская дух. «Внимание! Угроза по протоколу Альфа. До начала самоликвидации комплекса осталось 9 минут. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и покиньте здание. Внимание! Покойся с миром!» Прошептал я, сглатывая ком, застрявший в горле. «Шеф, к ходу!» Хлопнул меня по спине Рус, тащивший на буксире растерянного Борьку. Ему уже не помочь. Олимпийские рекорды по бегу с препятствиями мы побили все. В самом первом проломе, ведущем наружу, у меня вырвали ношу и потянули прочь, а уже на улице вставшая дыбом земля сбила нас с ног, но мы тут же вскочили и помчались еще резвее, спасаясь от образовывающегося кратера. На касатку взлетели вместе с десятком собак, и Михалыч показал класс, уходя из набиравшего силу течения, хлынувшего в разлом. Олегу, обвешанному с ног до головы всеми лечилками, что нашлись у кистеневцев, я пока ничем помочь не мог, был пуст. Привалился к борту и подставил лицо дождю со снегом. Освоившийся на палубе вожак своры подполз и, тихо скуля, начал слизывать влагу со щек. Привыкнуть терять своих невозможно. «Прости», — послышалось сбоку. Без слов за руку притянул товарища к себе. «Если бы не Олег, меня бы сегодня не стало после первого залпа монстра. Если бы не Борис, меня бы не стало, пораженного вторым залпом. Если бы не Руслан, не стало бы Ли, свалившегося в обрушенный пролет. Но если бы не Ли, не стало бы нас всех». Рус, не зная всей силы черного и никогда не попадавший под гашение, просто не сообразил бы, зачем толкать Бориса обратно. И нам бы не хватило времени очухаться после всплеска гасителя. А вместе с нами наверняка погибли бы и остальные кистеневцы, до последнего караулившие нашу команду. И не факт, что Кэп бы ушел, не дождавшись нас. Такая вот арифметика. «Кстати, Игорь», — позвал я гонца, — «что с вояками?» «Так это, Егор Николаевич, когда та тетка начала вещать, мы их быстренько к периметру вытащили. Не наши, но свои же. Побегать пришлось, а так вроде всех вынесли. В ту сторону разлом не пошел, даст бог, переживут. Первые, когда сгружали, уже ворочаться начали. Спасибо». Пожал я руку смущенному моей благодарностью бойцу. Сообразил же, не стал бросать беспомощных на смерть. «А Олег Петрович чего теперь, пока вы не оклемались? Может, железки-то ему того, вынуть? Не вздумайте», — перебил я на корню дурную инициативу. «Пока не восстановлюсь, никаких телодвижений в его сторону. Ему сейчас главное час прожить, пока я сил не наберу, а с вашими лечилками, я думаю, он без проблем и больше продержится. Дай-то бог». «Али?» — осторожно спросил Игорь, прекрасно понимая ответ. «Погиб. Вытащил нас всех и погиб». Дернувшегося Борьку придержал за плечо. «Вот ведь, мы ж с ним воевали когда-то, ну только не вместе, а против. Я служить аккуратно амурский котел попал, где он в плен угодил. Может, даже стреляли друг в друга. А разговорился с ним вчера, Нормальный мужик, даром что нерусь. Эх, судьба курва, она самая. Не понимаю как, но уже через 2 часа я опять был способен на подвиги. Определенно, я как маг вырос на порядок. Аппарат измерения источника буду теперь вообще по кривой дуге обходить. От ожидаемых цифр мандраж начинается. Вся возня с ранами Олега заняла у меня всего лишь 40 минут. И то дольше думал, как половчее штыри из тела вынуть, чем залечивал. С временной недееспособностью земель и остров стал кадровый вопрос. Ольга наотрез отказалась занять должность, исполняющей обязанности начштаба. Должность сиделки при раненом герое показалась ей привлекательнее. Зря, на мой взгляд. Теперь, когда опасность заразиться практически исчезла, самое время ей было нарабатывать очки. Но я никогда и не утверждал, что понимаю женщин. Из кистеня я уже всех, кого мог, вытащил. Пришлось присматриваться к имеющимся военным. По итогам раздумий остановил выбор на капитане Гоголине, том самом седом капитане, что встретился мне в первый день в тогда еще тутанинской приемной. Повышенный до майора, Олегу он все равно проигрывал по всем статьям, хотя бы потому, что стеснялся соваться ко мне со сложными вопросами или, наоборот, зацикливался на пустяках, которые легко можно было спихнуть на подчиненных. А самая главная претензия – не хватало у него духу устроить всех. Эх, какая жалость, что у Лехи не было иммунитета к фугиен смертим. Вот у Шукова уверенности хватало на 10. Ближе к вечеру Олег, качаемый ветром, добрался до моего кабинета. «Зема, какого лешего?» – заорал я на него, едва увидел на пороге. «Тебе лежать и лежать. Ты сейчас всю мою работу на смарку пустишь. Я аккуратненько. Ага, аккуратненько. А потом мне тебя опять вытаскивать. Чудом же выжил. Выжил же. Говорят, ты тут зашиваешься, не так, как в первый день. Садись уже, ради бога. Не стой». Я подскочил и отодвинул ему стул. «Егор, такое дело». Не послушался он, оставшись стоять. Олег примолк, а я оглядел его новыми глазами. Теперь, когда костлявая на пол пальца разминулась с нами, осознал, как легко мог потерять лучшего друга. Круги под глазами, наметившиеся на лбу морщины, ввалившиеся щеки, засеребрившиеся сединой волосы, мундир, который начал на нем болтаться, и золотой ободок новенького обручального кольца на безымянном пальце. Хотел сесть на мной уже отодвинутый стул, но промахнулся, оказавшись на полу. Слов не было. Интерлюдия 6. В курсанте Дмитрии Васильеве странным образом сочетались присущие юности максимализм и наивность, привитые дедом рассудительность и циничность, а также собственные врожденные злопамятность и мстительность. Этот гремучий коктейль приводил порой к очень интересным результатам, как, например, сейчас, то, что его имя использовали для того, чтобы вынудить брата влезть в опасную придворную интригу, Дмитрию очень не понравилось. Как бы ни относился дед к Потемкиным и их отпрыску, случайно попавшему ему в руки, никем иным, кроме как младшим братом, Дмитрий Егора не считал. А Горынычу, также очарованному раньше рассказами о неуловимом и успешном разведчике, просто незачем было наговаривать на героя. Владимир Лопухин Задунайский моментально перешел из разряда кумиров детства в смертельные недруги. Тихон Сергеевич, отмахнувшийся от подозрений, тоже растерял значительную часть авторитета в глазах подопечного. Будь Дмитрий постарше, он бы затаил свои чувства до поры до времени, выжидая удобного случая, но свойственная молодость и бескомпромиссность толкала его на активные действия. К тому же наличие врага уровня главы личной императорской службы охраны и безопасности щекотало нервы и будоражило собственное эго. 20-летний юнец-недоучка, не имеющий пока даже офицерского звания, связанный по рукам и ногам обязательствами перед опекуном, учебой, практикой и прочими обстоятельствами, против 70-летнего генерала и опытного царедворца. Казалось, результат известен заранее. Не для графа Васильева, внука и последнего ученика главы тайной канцелярии графа Васильева Морозова. В один миг вся оставленная дедом в наследство развернутая сеть агентов при дворе получила вброс. Лопухин Задунайский, предатель, работает на иностранную разведку. Рискованный блеф, ставящий под угрозу само существование этой сети, но за время ее функционирования часть выбыла по естественным причинам. Кто-то уволился и отошел от дел, кто-то умер, а кто-то, как Александр Буратов, из рядовых и младших сотрудников вырос до заметных чинов и званий. Именно на него и еще нескольких человек в первую очередь было рассчитано послание, именно на них в своей месте делал ставку Дмитрий. И информация пошла. Из разрозненных сведений о случайно замеченных встречах и разговорах делать выводы было рано, но Буратов, свалив патрона, он получал реальный шанс занять его кресло, поэтому принялся копать всерьез. А школу он прошел ту же, что и Владимир Антонович. Вдобавок многолетняя совместная служба давала представление о привычках начальника, о его способе мышления, о любимых приемах и уловках. Подогреваемый личными амбициями, Александр Глебович сумел добраться до улик. И каких? Молодость не только наивна, она еще и жестока. Сколько человек полегло и сколько еще поляжет на пути портфеля к императору, Дмитрия не интересовало. И даже защита брата, то, с чего началась эта кампания, отошла на задний план. Юношу сейчас вели азарт и кураж. Если бы у тихоходной подлодки были весла, Васильев, не задумываясь, заделался бы гребцом. Но приходилось смирно сидеть на отведенном месте и, за неимением другого занятия в тесном отсеке плавсредства, изучать попутчика, весьма интересную персону, судя по замеченным татуировкам. Что общего может быть между братом и этим колоритным персонажем? Профессиональная привычка, а Дмитрий, обоснованно или нет, считал себя таковым, подзуживала начать общение и, может быть, склонить нового человека к сотрудничеству. Но тот же самый профессионализм нашептывал с другого плеча: лучшие, враг хорошего. И, как бы ни хотелось будущему разведчику приступить к вербовке, осторожность победила. За сутки с половиной пути спутники едва обменялись десятком слов, что, вполне вероятно, спасло Дмитрию жизнь. Едва ли кого-то ненавидел Сорецкий больше, чем представителей приказа. Приходилось сталкиваться, а все повадки молодого человека просто кричали бывалому преступнику о принадлежности к этому подлому сословию. И дай тот малейший повод, вора бы не удержало ни данное слово, ни потенциальная месть со стороны знакомого аристократа. Повезло, волк и волчонок на время спрятали зубы и мирно разошлись на темном берегу Москвы-реки. На этот раз, глава 8. За очень короткий отрезок времени я повторно окинул земелю новым взглядом. В голове роился целый сон мыслей, идей, которые, подобно молекулам в броуновском движении, беспорядочно сталкивались, меняли курс, мешали друг другу. «Ты злишься?» – спросил меня этот, не подберу слов для определения. «Нет, думаю, какое уютное место, мой багряный, если это шутка, то не смешная». Заломленная бровь на осунувшемся лице смотрелась так же выразительно, как и раньше. «Ни-ни-ни», замахал я на него руками. «Какие шутки, уютнейшие. Советую начинать думать так же. И какие же предпосылки привели тебя к такому парадоксальному выводу?» Пилот неуверенно преодолел метры, разделяющие нас, и тяжело опустился на пол рядом со мной. Покосился на него, сделаю вид, что понял эту словесную конструкцию, и, так уж и быть, отвечу, потому что альтернативой нам с тобой будет еще более уютная квартирка метр на два, возможно, даже с именной табличкой, но более вероятно, что безымянная и одна на двоих. Все там будем, но хотелось бы не скоро. А есть другие варианты помимо озвученных? Есть, не стал развивать тему. Тогда почему ты все еще не действуешь? Действительно, чего это я? Кривовато усмехнулся я в ответ на изучающий взгляд все еще пребывающего в счастливом неведении Олега. Встал, отряхнулся. Сарказм сарказмом, а вытаскивать нас из потенциальной ямы нужно было срочно. Так на ком я женился, что даже тебя это пугает? Догнал меня у стола вопрос сидящего на полу земели. Всего лишь на старшей дочери императора, Ольге Константиновне Романовой. Но если я и ожидал какой-то реакции, то явно не такой. Жену не отдам, прорычал Олег, сузив глаза. Да кто бы сомневался. Так, с чего начать? Пока я медитировал над телефоном, он сам зазвонил. Васин. Чудовищная смесь французского с китайским полилась мне в ухо. И эта тарабарщина звучала сейчас лучше райской музыки. Они нашли. Зажав микрофон, ошарашенно проговорил я. Они нашли. Заорал уже в полный голос. Зёма. Нашли. И продолжил уже более спокойно. Олег, делай что хочешь, но телебашня должна заработать. Мои знания о вирусах и способах борьбы с ними ограничивались одним общим курсом по самым распространенным, который проходили на втором году обучения в медакадемии, да еще с глубоким креном на меры профилактики. То есть если и отличались от нуля, то не намного, все-таки выбранная специализация полевого хирурга с ними была связана минимально. Но простейшей логике хватало понять, что раз летучая смерть, усиленная с помощью алексиума разновидность ветряной оспы, то для победы над ней требуется магически усовершенствовать антитела, вырабатываемые организмом при болезни. 7 дней потребовалось Гольдштейну вместе с присоединившимся позже Хун Хун Ли, чтобы подобрать цепочку воздействий, приведшую к нужному результату. Технология была пока еще сырая и наверняка не оптимальная. Вакцина вырабатывалась напрямую из крови одаренных, обладающих иммунитетом. Как и сам вирус, она была ограниченного срока действия, уже через несколько часов после производства полностью теряла лечебные свойства. И чем сильнее был одаренный, тем меньше манипуляций с его кровью требовалось совершить. Сыворотки, что у нас получилось, мы присвоили рабочее название Гальдхун, ревниво завершил Соломон Аронович свой рассказ о создании вакцины. Для недовольства у ученого были причины. Поспешив первым доложить императору о создании лекарства, он увяз в бюрократическом аппарате Кремля и был вынужден в конце концов отрапортовать министру здравоохранения. В предвкушении высочайшей благодарности и дождя из наград необходимость проинформировать меня, молодого выскочку губернатора, который непонятно кто и неизвестно откуда взялся, он переложил на плечи китайского коллеги. К чести иностранного профессора, тот пытался отказаться от заслуженных лавров, но решительно настроенный Гольдштейн сумел его переубедить. И как-то так получилось, что, имея прямой выход на личный телефон императора, первым наверх об успехах отчитался я, опередив даже министра. Ох уж эти аппаратные игры. При всем уважении к уму и таланту Гольдштейна, даже такая мелочь была мне на руку. В момент обнаружения заветного колечка на руке земели ставки в игре ракетой взмыли ввысь, ставя на кон уже не карьеру, а жизнь. Был соблазн и лекарство как-нибудь переименовать, моя власть простиралась и на это, но тут уж пришлось себя одернуть. Озлобленные ученые, такие затейники. Поправьте меня, если я ошибся. В настоящий момент бесполезно организовывать поставки крови из ближайших незатронутых карантином районов, потому что за время пути кровь потеряет так нужные вам свойства. Да, пока это так, а заморозка вообще противопоказана. И сыворотка потеряет лечебный эффект по тем же причинам, то есть развертывать ее производство нам придется прямо здесь. К сожалению, вы правы, ваше превосходительство. Ученый принял мой задумчивый тон за недовольство, и в голосе его появились заискивающие нотки. Возможно, еще несколько дней исследований помогут решить эту проблему, но пока, что вы, Соломон Аронович, поспешил я его успокоить. Ни в коей мере не хочу умалить ваши заслуги. В моем рапорте на награждение ваше имя будет стоять на первом месте, и вряд ли император оценит вашу работу меньше, чем на звезду, уж какую. Простите, не ведаю, но я буду ходатайствовать о бриллиантовой. А можно еще раз поподробнее про циклы облучения? Воспрянувший духом Гольдштейн залился довольным румянцем и перешел наконец-то на нормальную речь, оставив научные выкладки, что пытался вложить в мою голову последние полчаса. Все очень просто. В организме сильного одаренного антитела и так подвергались мутации под воздействием собственного источника. И чем выше количество УЕ, тем меньше требуется обработки. Каждый цикл длится примерно час. Для крови обычного середнячка с показателями 250-300 УЕ потребуется 8 циклов. При наличии 300-330-6-400-4, свыше 2-3, в зависимости от количества. С вашей, ученый замялся, с вашей кровью обработка займет всего один цикл. Я, кажется, знаю, что станет самой популярной валютой Питера на следующие несколько дней. Сколько выйдет доз из 100 мл крови? Чуть меньше 200. Тогда не будем терять время. Где у вас процедурная? Гольдштейн, гад, соврал и выкачал из меня явно больше оговоренных 500 мл. Как ни странно, но потерю крови одаренные переносили не намного лучше обычных людей. Даже я, при всех своих талантах, восстановлю взятое только через несколько часов. Хотя, может быть, и раньше, звезда источника принялась пульсировать в запредельном ритме, прогоняя подкатившую слабость и шум в ушах. Честно говоря, моя нынешняя сила пугала меня самого. Я как несмышленый ребенок уже дважды устраивал всплески. Только надо при этом учитывать, что источники малыша и взрослого, почти двухметрового парня очень и очень отличаются. Там, где детеныш максимум зажжет искорку, я мог наворотить многое. Да и черт с ним, буду пока сбрасывать излишки на бусины, батарейки всегда в цене, а потом, глядишь, и устаканится. Двое дышат, но уже не жильцы, доложил старшина, появившись из-за дымящей машины. Проклятие, где, веди, кто здесь жилец, а кто нет, решать буду я. Когда-то давно у меня сложилось ошибочное впечатление, что плоть по приказу целителя срастается сама собой. Действительность оказалась сложнее. Что толку сращивать грязную рану, если потом пойдет воспаление, или какой смысл заживлять перелом, если кость сложена неправильно, но когда рука набита, все предварительные манипуляции для непосвященного зрителя как бы прячутся за кадром, а на виду остается чудо. На матросе, только что дышавшим с трудом и через раз, на глазах смыкались страшные раны. Произнесенная тихим голосом матерная тирада, должная передать все восхищение одного из очевидцев, резко оборвалась на неслышанном раньше загибе от глухого тумака старшины. Дав только что умирающему бойцу время прийти в себя, я обернулся. «Где второй?» «Здесь, ваше превосходительство. У второго пришлось задержаться, досталось ему больше. Знал бы, начал бы с него, а так едва-едва успел. Зато теперь у нас было уже два свидетеля. Новую валюту Питера я капитально недооценил. Платили за нее не деньгами, жизнями. Все три машины, развозившие по больницам первые партии вакцины, подверглись нападениям, хотя на их охрану я вроде бы не поскупился. Два конвоя отбились без потерь, третий – нет. Почти 2000 ампул пропали в неизвестном направлении. Хотя какие две? Под ногами постоянно хрустело стекло, а значит, похитителям досталось гораздо меньше. Дичайшая ситуация, но я предпочел бы, чтобы грабители унесли груз целиком. Даже если не найдем, на 2000 заболевших в городе стало бы меньше.